Чик посмотрел, куда тот показывал, и увидел конусообразную вершину далекой-предалекой горы. «Эх, мне интересно, что есть за этой горой? 1000 рублей не жалко, если кто-нибудь скажет, что есть за этой горой?» Пока Чик сходил с лодки и объяснял дяде, что пора сматывать удочки, возле лодки столпились отдыхающие и рассматривали улов хозяина лодки. Особенно удивлялись люди морской игле, а хозяин лодки охотно объяснял названия и повадки различных рыб. Когда дядюшка смотал удочки, и они уходили с причала, Чик напоследок слышал голос хозяина лодки. «Я, например, когда кушаю дынь, до 20 раз чихаю. Мне интересно...» «Кажется, переосторожничал», — подумал Чик, возвращаясь к действительности. И так как дядюшка продолжал смотреть на него в ожидании подвоха, Чик машинально скатал крошку хлеба и вяло махнул рукой, сделав вид, что кидает в него этот катыш. Дядюшка мгновенно затвердел всем телом, уставился на Чика зелеными глазами и даже подался немного вперед, показывая готовность дать отпор любым проискам Чика. И тут Чика осенило. Надо подразнить дядю, чтобы он начал бузить, как это бывало раньше. И тогда тетушка может отпустить его на море, попросив Чика пойти с ним, как разумную сопровождающую силу. Чик набрал полные легкие воздуху и, напрягая лицо, как если бы надувал футбольный мяч, подул в сторону дядюшки. Между ними было около 4 метра, и навряд ли дуновение Чика достигало дяди Коли, но тот сразу же принял меры срочной санитарной обороны. «Дурачок», — сказал дядюшка и быстро перевернул свою кружку, из которой он обычно пил чай, чтобы воздух, испорченный пребыванием внутри Чика, не коснулся этой священной посуды. Из тех же санитарных соображений после этого он ладонью прикрыл лицо, но так, чтобы и лицо было защищено, и он мог продолжать следить за Чиком. Чик с новой силой набрал воздух в легкие и снова подул на дядю. Чик дул в него, как дуют в костер, чтобы он разгорелся. Сейчас Чик старательно раздувал в нем пламя безумия. «Дурачок, с ума сошел!» — крикнул дядя. «Чик, что там еще?» — спросила тетушка с кухни, где она варила кофе, и откуда Чика не было видно. «Не знаю», — ответил Чик, продолжая глядеть на дядю. «Он ко мне придирается». Говоря это, Чик пожал плечами. Дядюшка не столько понял его слова, сколько понял пожатие плеч, как выражение полной неосведомленности Чика причиной дядюшкиного гнева. Чик знал, что это его еще больше разозлит. «Дурачок! Дразнит! Дразнит!» — закричал дядя, обернувшись в сторону кухни. Потом он быстро повернулся к Чику, чтобы не пропустить мгновение, когда Чик снова будет его дразнить. Чик услышал тетушкины шаги. По мягкому звуку шагов было понятно, что она несет полный джезвей кофе. Чик, не спуская глаз с дядюшки, тяжело вздохнул и снова направил струю воздуха в сторону дяди. И теперь формально можно было считать, что Чик и сейчас, и раньше только тяжело вздыхал, а не дразнил дядю. И дядя эту его новую уловку хорошо понял, и это вызвало новый прилив его гнева. «В чем дело?» — спросила тетушка, и, продолжая держать в одной руке дымящийся, источающий аромат свежезаваренного кофе джезвей, другой приподняла 2 кофейные чашечки, стоявшие на столике дяди, переставила их на общий стол и разлила в них кофе. Сначала понемногу в обе чашечки, чтобы каймак разделился поровну, а потом остальное. Струя кофе из джезвия выливалась замедленно и маслянисто, и было видно, что кофе очень густой. Чик не любил такой кофе, но смотреть на эту густую, маслянистую струю было приятно. Разлив кофе, тетушка уселась на свое место, а Евгению Александровну усадила на ее. Гостья сидела спиной к дяде Коле, и это теперь приводило ее к некоторому беспокойству, хотя она из приличия старалась делать вид, что совершенно спокойна за свой затылок. «Ну, в чем дело?» — несколько раздраженно спросила тетушка, уловив во взгляде дядюшки ожидание справедливого наказания Чика. На этот раз она свой вопрос сопроводила нетерпеливым жестом руки, заранее признающим вздорными все его претензии. Жест ее дядюшке явно не понравился. «Воздух кидает в Колю!» — отвечал дядюшка гневно и потряс ладонью, повторяя тетушкин жест, на этот раз означающий, что вздорность претензий свойственна не ему, а скорее ей. Тетушка посмотрела на Чика. «Я только вздохнул», — сказал Чик, «а ему показалось, что я дышу на него». «Совсем спятил?» — спросила тетушка, и, чтобы он ее лучше понял, слегка посверлила указательным пальцем свой висок. Тут тетушка допустила ошибку. Видно, она была слишком увлечена своей беседой с Евгенией Александровной и хотела побыстрее отделаться от этого маленького недоразумения.